Глава 26. Гайдар второго призыва. Мы с подполковником вошли в зал, где, естественно, я везде оставил гореть свет, когда пошел за ручкой. И только тут я успел обратить внимание, что его зеленая форма при синих погонах и петлицах шита конкретно под него, прям подогнана, потому что, несмотря на тучное телосложение, она делала его цельнее, что ли. «Иван Петрович, вот у вас есть борцовский зал, и он всего 60 метров. Это получается от силы и впритык. Там можно работать 30 бойцам, и то придется сегментировать. Борьба в стойке отдельно, борьба в партере отдельно. Иначе головами на полу посталкиваются. Когда одна пара только закончила бросок и лежит на ковре, а вторая только начинает и прилетает к ним в голову. Это травматизм лишний. Далее. В борцовском зале нет вытяжки, тогда как в железном она активная. А ведь борцам воздух нужнее, и выдыхаемый углекислый газ тоже не добавляет здоровья. Ну, по стенам там матер оставил. Теперь надо подумать, как закрепить. «Маты по стенам зачем?» — спросил подполковник. «Отрабатывать защиту у стены от прижатия и самим прижимать к стене, использовать стену как инструмент», — пояснил я. «Ага, понятно. Ну, вытяжку сделаем. Не сегодня, не завтра, но сделаем. Далее что у тебя?» «В ударном зале мешки дубовые были. Я сейчас песок выпотрошил из них. Это же бетон настоящий. И сушу покрышки от них, чтобы заново набить, но уже ветошью». «Так вот зачем этот хлам сюда товарищ Смирнов привез». «Далее, что еще?» Он словно бы торопил меня, будто куда-то опаздывал. «У вас совершенно неправильно распределено пространство в железном зале. Да и вообще зал не в вашей специфике. У бойцов же нет задачи быть красивыми. У них же первичная задача быть эффективными», — начал излагать я. «А у вас 400 метров железа стоит, как будто вы дворец спорта, и проходимость у вас такая же». «Ладно, Моцарт, твои предложения какие? Тебе под твой кружок борьбы отдельный зал выделить? Или библиотеку с секретки с ее стеллажами, как в средние века, сжечь и маты там положить?» Он повысил тон, переходя с радушного на его привычный руководящий. «Никак нет. У меня предложение только оптимизировать. И не надо будет дополнительную дыру для вентиляции долбить», — парировал я. «Излагай», — согласился подполковник, словно давая мне выговориться. «В железном зале тренажеры разместить по стенам, в центре оставить площадку и постелить там, пускай узкую полосу татами или матов, метров 5-6, но во весь зал. И получится, что и борцовский ковер с кислородом, и беговая зона какая-никакая. А часть свободных весов или тренажеров, которые меньше всего используются, переместить в нынешний борцовский зал», — закончил я. «Что-то я не вижу тут оптимизации боксерского сектора», — заметил подполковник. «Мешки — это, по сути, тренажеры для специальной выносливости ударника. А свободный бой — дисциплина комплексная. Мешки меньше всего для нас нужны. Есть же спарринг-партнеры, с которыми можно боксировать. Это самое главное». «Ну, а твои мягкие стены ты куда денешь?» — спросил он, и я про себя отметил цепкость его ума. Он искал в моем анализе и моих предложениях неточности или противоречия. «Вот в будущем можно будет сделать по периметру борцовского покрытия забор из сетки с тремя калитками, что позволит и наблюдать за борцами, и отрабатывать прессинг в железную сетку, и воздух не помешает». Нашел, что ответить я. «Глобально, Саша, мыслишь. Но давай подождем, пока твоя методика себя зарекомендует, а потом уже перемещение все делать. Не страшно, а?» — спросил он у меня, И последний вопрос я не очень понял. «Что не страшно?» — уточнил я. «Что с задачей не справишься? Парни-то у нас крепкие, побольше тебя будут». «Чем крепче, тем лучше. Значит, научу быстрее, месяца за 4 будут уже и бить, и бороть полноценно. А с задачей я справлюсь, и методика себя покажет в кратчайшие сроки», — закончил я, вернее, думал, что закончил. «Ну и чудесно. Знаешь, я на своем веку такое первый раз вижу, чтобы пацан молодой спецов тренировал, и отзывы были такие, словно ты и правда, Моцарт». «Разрешите историческую справку?» — спросил я. «Разрешаю», — бодро кивнул подполковник. Аркадий Гайдар в возрасте 14 лет добровольцем ушел в Красную армию. И уже через несколько месяцев он был назначен адъютантом в коммунистический батальон, а затем стал начальником команды связи. В 15 лет он командовал ротой, а в 16 лет стал командиром полка. А когда ему было 17, его назначили командиром 58-го отдельного полка по борьбе с бандитизмом в Тамбовской губернии, произнес я, подумав, что, возможно, Гайдар тоже попаданец во времени, как и я. «Ну, ты от него отстаешь, тебе же уже почти 17», — улыбнулся усталый подпол. «Виноват, товарищ подполковник, меня просто в штат не берут, говорят, мал еще», — отшутился я. «Виноват, не виноват, позже определим». «Ну ладно, давай, Гайдар второй, работай». «Есть работать», — кивнул я. «А идеи свои на листочке все-таки изложи и в тетрадку вставь. Подумаем. Будет сделано». Подполковник еще раз заглянул в боксерский закуток, залом это назвать можно было с натяжкой, и, покачав головой, удалился из этого царства нерационального использования пространства и инвентаря. Еще раз взглянув на часы, я отметил, что ходил с ним по залу и рассказывал, что можно оптимизировать слишком долго, дольше, чем хотел. Группа цифр должна прибыть вот-вот. А куртку с поясом в суете я, конечно же, с собой не взял. Надо будет тут оставить набор формы, чтобы не таскать постоянно сумку. И, вернувшись в раздевалку, я положил пустой листок с ручкой на книгу Булгакова, который прижал ДСПшную тетрадку, ту, что прошнурована, пронумерована и скреплена печатью. Ну ладно, буду тренироваться в спортивном костюме со значком третьего разрядника по борьбе. И за 5 минут до занятия в мою раздевалку вошел Игорь. «Привет, Гайдар», — улыбнулся Игорь. Я нарочито и картинно клюнул головой вниз. Мой разговор с подполковником уже был известен Игорю. «Новый позывной?» — уточнил я. «Спасибо тебе, Саш. Я Шипицына таким злым давно не видел. Человек рвал и метал». И в этот момент Игорь перешел на интонацию подполковника. «Этот сопляк, значит, мне будет рассказывать о нерациональном использовании служебных помещений. Так что Моцарта мы тебе менять не будем. Так шипу задеть мог только гений». Он очень интересовался, как я вижу прогресс во временно веренных мне залах. Просил на бумаге все изложить, — дополнил я. «А не говорил, что у него в кабинете тесновато?» — спросил Игорь, улыбаясь. «Отсылка к Булгакову? Неожиданно. Саш, есть в нашей конторе люди, для которых лишь бы ничего не менялось. Вот Шипу такой вот. Он ленив и амбициозен, но, судя по тому, что он подполковник, у него другие таланты. Короче, держи с ним ухо востро». «Есть держать ухо востро», — проговорил я, добавив. А выглядел добродушно и благожелательно. «Я же говорю, талантливый Шипка в другом», — проговорил Игорь. «Так, в общаге я с Арменом еще раз поговорил через его веревочную лестницу. Наутро у Вовы в комнате будет проверка, и из общежития его отчислят. Отселим от тебя этого дуралея, пока он об тебя не сломался». «А зачем проверка в его комнате?» — не понял я. «Основание для выселения надо получать легальным путем». «Ладно, ты готов тренировать цифр?» «Всегда готов», — кивнул я. Мы пошли в борцовский зал, где царила дружная, веселая атмосфера. Вторая группа цифр была вдвое больше, чем первая. Их человек 20. Они с любопытством буравили меня взглядом. И снова они были кто в чем. Но на полах их курток я увидел вышитые цифры, а где была белая ткань, там нарисованные синей ручкой. Игорь снова меня представил, снова ответил на вопросы сотрудников, предупредив, что я сегодня после ранения, и побороться и побоксировать со мной недельку не получится. А потом хоть забоксируйтесь. Вторая группа была сдержанней. Я думаю, потому что первая партия цифр уже поделилась с ними ощущениями, да и ребята нашли про меня всю доступную им информацию. И по строю пробежались смешки, когда Игорь поведал всем, что я уже вникаю в дела, и сегодня, например, мой талант был высоко оценен замом по тылу, который почему-то теперь произносит с пены у рта имя одного известного детского писателя через тире и с ругательством. Надев секундомер на шею, я провел для группы номер 2 аналогичную ударную тренировку с отработкой ударов, блоков и импульса, с силовыми комплексами между раундами и свободными пятнашками, ударными пощечинами под конец. А когда занятие закончилось, я попрощался с ребятами, завершив тренировку речью, что сегодня мы все успели, и мы молодцы, предлагаю друг другу похлопать. И отправился в раздевалку заполнять тетрадку по методике. А после еще и пустой лист с моими предложениями по материальной базе. К слову, туда я вставил покупку как минимум 40 перчаток для спортсменов, кап и шлемов открытого типа. Заполнение тетрадки и листка заняло у меня минут 40. Теряя мысли из-за недосыпа, я формулировал технические обоснования эффективности программы, смотря на деревянную скамейку с предательскими мыслями. Казалось, если меня сейчас поместить в горизонтальное положение, я мгновенно усну. Тело вздрогнуло. Перед глазами мелькнула картинка с перекошенным злобой лицом Петра, пытающегося загнать мне в ухо шомпол. Что за глупая приверженность к военному символизму? Хочешь убить? Ну, задуши или зарежь, ударь кирпичом по голове. Почему Петр выбрал именно шомпол? Я, наверное, уже никогда не узнаю. Надо будет зайти в аптеку глицина купить и валерьяны, чтобы уснуть без флешбеков. И все равно, стоило ли Аня всего этого, задал я себе вопрос, поняв для себя, что стоило. И я не юношеское хочу. Я не хочу ее просто трахнуть. Тут что-то большее. Я положил листок в тетрадку, а тетрадку на книжку Булгакова, вздохнув. Высокая мораль Ани — это своеобразная гарантия, что Саша Медведев в будущем не будет носить рогов. И тут действительно не нужно спешить. Тут нужно именно личным примером показать, что такое серьезные, здоровые отношения. Девушка с ее моралью в эти-то времена после первого ее раза будет жить и думать, женится ли он или нет, с вытекающими выводами, а не шлюха ли я часом. Все эти вопросы, наложенные на нестабильную девчачью гормоналку, могут хорошенько так пошатнуть психику, чего я бы не хотел. А значит, будем дружить, будем объяснять, будем строить то, что в Союзе и называется семьей с большой буквы, ячейкой общества. С ее родителями познакомиться еще надо, ведь именно их одобрение определяет восприятие реальности юной девушки. «Здравствуйте!» — прозвучал женский мелодичный голос. И я подумал, что брежу или уснул за заполнением тетрадки. Но голос продолжил. «Тут кто-нибудь есть?» «Да-да, я тут!» — окликнул я и уже собирался выходить встречать обладательницу голоса, но она заглянула в раздевалку первой. Черные волосы убраны в хвост, на голове пилотка с синим кантом. ПШ и юбка-карандаш под ней. На плечах лейтенантские погоны с синей полосой, как и петлицы со звездочкой. На ее левом предплечье шеврон — красная звезда с серпом и молотом в венке на фоне щита. В руках у девушки была черная папка. На ее левой груди красовался значок ВЛКСМ, а на правой — ромб о высшем юридическом образовании, тоже синий. А справа от ромба — красно-золотой значок с перечеркнутыми ружьями на фоне мишени с циферкой 1. Разрядница по пулевой стрельбе, значит. Карие глаза и средние полноты губы, скуластое лицо с острым подбородком. «Доброго дня! Ты Саша Медведев?» — безэмоционально спросила она. «Здравия желаю, товарищ лейтенант!» — поздоровался я. «Меня зовут Ксения Борисовна Белова», — представилась она. «Прикольно, тоже Борисовна, как и я». «Давай тесты заполним», — предложила она, начиная открывать свою папку. «Отлично. Сначала тетрадка, потом листок, а сейчас еще и тесты». «Сегодня прям нужны?» — спросил я. «Сегодня нужны. Есть распоряжение тебя из зала не выпускать без них», — произнесла она, кладя на скамейку бумаги. Листов было столько, что хватило бы описать все спортивные недостатки города Ворона, и я вздохнул. «Раньше начнешь, раньше закончишь. Там все интуитивно понятно, везде все помечено. Если чего-то не поймешь, ничего страшного, это тоже ответ», — произнесла она. «Спасибо», — кивнул я, смотря то на документы, то на ее значок. «Стреляете?» «Стреляла», — коротко ответила она и уже собиралась уходить, но задержалась в проходе. «А твоя методика действительно настолько хорошая?» Признаться, я не знал, что ей ответить. «Да? Нет? А что?» «Смотря для каких целей», — уклончиво нашелся я, смотря на то, как один из локонов, самый непослушный, касается ее тонкой шеи и норовит заползти под ворот зеленой рубашки. «Ну, девушка сможет мужчину побить», — конкретизировала она свою задачу. «Разрядница безразрядному алкоголику сможет дать бой», — честно ответил я. Но, вспомнив случай из Ютуба в моей прошлой жизни, как бразильянка усыпила приемом треугольник насильника и сама принесла его в полицию, добавил, «Усыпить удушающим сможет, но для этого надо тренироваться». «Долго?» — снова спросила она. «А вы первый по стрельбе за сколько получили?» 3,5 года, — сообщила она. «Душить неподготовленного можно научиться за 4 месяца. Стать перворазрядником можно за 2 года. А вот перворазряд может ловить уже спортсменов на всякое нетривиальное», — ответил я. «Но ты третий», — уточнила она, смотря на мой значок на костюме. «Случайно вручили», — улыбнулся я. «И что нужно, чтобы тренироваться у тебя?» «Просто прибыть в группу утреннюю», — ответил я. «Нет, с мужиками я не буду. Не могу», — покачала она головой. «Могу ли я заниматься персонально?» «Берите девушку-коллегу, приходите позже группы, попробуем что-нибудь придумать», — ответил я. «Или в группу по понедельникам, средам, пятницам. Там народа немного. Возьмите кимоно, под него футболку, и будем заниматься». «Хорошо, спасибо, я подумаю», — ответила она задумчиво и, не попрощавшись, ушла из раздевалки. «Зачем разряднице по стрельбе и офицеру ГБ единоборство?» «Вероятно, для того, кого нельзя застрелить и на кого нельзя вызвать коллег. Ну да, это не мое дело. А мое — вот это. Я взял бумажки. Освободился, блин, пораньше. Под треск ламп дневного света я перебирал листки, от текста которых веяло идеологией, морально-этическими качествами, интеллектуальными способностями, встречались вопросы на правдивость. Как, например, был ли в вашей жизни период, когда вы восхищались поступками какого-нибудь преступника и надеялись, что его никогда не поймают? Да, нет, графа — свой ответ. И, похоже, под этот вопрос подпадал, к примеру, и преступник, и мелкий проныра, Остап Бендер и Робин Гуд, который на самом деле «худ» от слова «капюшон», и более поздний Зорро, он же Дон Диего де ла Вега. И я, немного подумав, написал «да», а в графе свой ответ написал «в детстве сочувствовал Чиполлино». Далее. Как часто испытываете чувство беспричинной тревоги? Варианты «никогда», «редко», «периодически», «часто». Моя ручка зависла над «редко». Мысленно я добавил, особенно когда заполняю бумаги без права пойти домой выспаться под присмотром хмурых парней в форме ГБ. Однако третий вопрос поставил меня в тупик. Считаете ли вы морально оправданным доносительство в интересах государственной безопасности? Да? Нет? Затрудняюсь ответить.